Скажи, Шуга, ты тут одна или есть подруга? Ты так красива, Свете, Софи, ты моего сердца попала бита, да. Ситуация love is, на моем барабане выпал сектор приз. Ты моя мисс мира, я гранка твоего сапфира. Выйдем из эфира, нажимай кнопку. Ты зарядила мою баю головку. Ты зарядила мою батарею. Я тебя обалдею. Тут вечеринка моей мечты. На ней самая красивая ты. Эта ночь с тобой наша лишь. Я хочу знать, как ты шалишь. Точнее попадают стрелы Амура, когда звучит припев от Амура. И этой ночью тело к телу, да. Мы потерялись в ночи, но громко так не кричи, okay. Моя богиня ближе к делу. Узнай сегодня мои размеры сладкой любви. И этой ночью телом к телу мы потерялись в ночи, но громко так не кричи. Моя богиня ближе к делу. Узнай сегодня мои размеры сладкой любви. Моя богиня. Твои губы сладкая Шуга. Ты не одна, да я тут с другом. Двойной удар, мускулатура. Куплет до не припев от Артура. Температура растет и между нами границы стерты. Я так рад тебя встретить, ты видишь сама, меня выдают шорты. Выйдем из эфира, кнопка нажата. Тебе бы так пошел ремень моего халата. Твоя помада на моей шее, я тебя обалдею. Тут вечеринка моей мечты, на ней самая красивая ты. Эта ночь с тобой наша лишь, я хочу знать, как ты шалишь. Точнее попадают стрелы Амура, когда звучит припев атаки. И этой ночью телом к телу мы потерялись в ночи, но громко так не кричи. Моя богиня ближе к делу. Узнай сегодня мои размеры сладкой любви. И этой ночью телом к телу мы потерялись в ночи, но громко так не кричи. Моя богиня ближе к делу. Узнай сегодня мои размеры сладкой любви. Моя богиня. Моя богиня телом к телу. Мы потерялись в ночи, но громко так не кричи. Моя богиня ближе к делу. Узнай сегодня мои размеры сладкой любви. И этой ночью телом к телу мы потерялись в ночи, но громко так не кричи. Моя богиня ближе к делу. Узнай сегодня мои размеры сладкой любви. Моя богиня.